Перемена в Соловьеве была столь разительной, что Настя не поверила своим глазам. Даже произошедшее почти у него на глазах двойное убийство, в результате которого погибли его любовница и помощник, не оставило на его лице такого заметного следа, как дни, которые он провел в одиночестве, наедине со вспыхнувшей в нем ненавистью к бессовестно обиравшим его издателям. Щеки ввалились, теплые серые глаза стали жесткими и словно посветлели, даже мягкий обволакивающий голос налился металлом. «Володя, у нас с тобой будет трудный разговор, но я не могу тебя от него избавить», — сказала Настя. «Мы должны, наконец, расставить все точки над «и». «Ты меня пугаешь», — недобро усмехнулся Соловьев. «Какое еще неприятное известие ты для меня припасла?» «Известие будет, но сначала вопросы. Впрочем, они тоже неприятные. Я не спрашиваю тебя, от какой такой болезни у тебя отнялись ноги. Я уже точно знаю, что тебя избили, и знаю, что были предприняты определенные меры к тому, чтобы дело не дошло до милиции. Ты подозревал, что в этом замешан твой сын?» «Я тебя не понимаю». «Не надо, Володя. Этот этап мы уже прошли. Ты можешь спокойно говорить со мной на эту тему, потому что твой сын действительно не имеет к избиению никакого отношения. Поверь мне. И ему поверь. Наверное, тебе есть в чем его упрекнуть, но только не в этом». «Как ты узнала?» «Узнала. Я должна перед тобой извиниться за обман. Я не работаю в фирме». «А где же?» «Там, где и работала. В милиции, в уголовном розыске. Мне было странно, что ты поверил в легенду о фирме. Мне казалось, ты должен лучше знать меня и понимать, что свою работу я ни на что не променяю. А ты поверил. И этим огорчил меня. Но суть не в том. После убийства, которое произошло у тебя в доме, мне пришлось довольно плотно заниматься Шерханом. И то, что я узнала, на многое открыло мне глаза. Я расскажу тебе все, что знаю сама, но сначала я хочу услышать от тебя, что произошло в декабре 93-го года. Ты получил в издательстве большой гонорар, положил деньги в дипломат и пошел домой. Было темно и довольно поздно. На тебя напали, избили, отняли дипломат. Приехала скорая и увезла тебя в больницу. Что было потом?» Соловьев долго молчал, пристально разглядывая Настю. Внешне он был спокоен, только кадык судорожно дергался вверх-вниз. «Ты можешь мне обещать, что Игорь не пострадает, если я все тебе расскажу?» «Даю слово. Правда, один раз я тебя обманула, но я прошу тебя мне поверить. Игорь не пострадает уже хотя бы потому, что он не участвовал в нападении на тебя». «Ну, хорошо. Приехал Автаев из издательства. Долго мялся, искал слова. Он выглядел очень несчастным и виноватым. Было видно, что хочет сообщить Соловьеву что-то неприятное, но не знает, как это сделать. Наконец решился. «Володя, мы все потрясены тем, что случилось. И знаешь, мы подумали, что это не может быть совпадением. На тебя напали как раз в тот день, когда ты получил большие деньги. Мы перетрясли всех своих ребят в издательстве. Ну и, одним словом, Володя, наберись мужества. Один парень, фотограф, признался, что твой сын просил его сообщить, когда ты получишь гонорар. Уж не знаю, где и как они познакомились, но он сообщил Игорю еще утром в тот день, что ты должен приехать за гонораром. Конечно, мы этого фотографа моментально уволили. Сегодня утром мы говорили с Кириллом и решили, что в этом несчастье есть и наша вина. Все-таки наш сотрудник, поэтому насчет денег ты не беспокойся. Через пару дней мы всю сумму компенсируем. А что делать с Игорьком, ума не приложу». «Я не верю», — прошептал Соловьев, с трудом поворачивая голову. «Игорь не мог». «Володя, нам тоже трудно было в это поверить. Вчера я был у тебя дома. Хотел спросить у мальчика, не нужно ли чем-то помочь. И знаешь, что я увидел? Новую одежду и новую аппаратуру. Видеомагнитофон, музыкальный центр и все новенькое еще в коробках. Игорек сказал, что нашел деньги. Случайно нашел, якобы в почтовом ящике в конверте. Ты можешь этому поверить? Отца ограбили, а сын в это же время находит случайно большую сумму. Я понимаю, что тебе больно это слышать, но мы должны решить вопрос сейчас, пока еще не поздно, пока можно что-то сделать. Что ты хочешь сделать? Спасти Игоря. Он твой сын, и ты должен его простить. Он трудный мальчик. Он перенес страшную трагедию, когда погибла Светочка. Он пошел по кривой дороге, но ты отец. Пойми, сейчас еще можно попытаться спасти его от тюрьмы. Если ты согласен, мы это устроим. Каким образом? Я знаю, к кому надо пойти и заплатить, чтобы сообщение из больницы в милицию не имело хода дальше. Все бумаги уничтожат, ни одного следа не останется. Мы все возьмем на себя, Володя, ты ни о чем не беспокойся. Подумай о том, как ты будешь страдать, если твой сын окажется в тюрьме. «Хорошо», — бессильно прошептал Соловьев. «Сделайте это. И вот еще что, Гриша. У меня уже достаточно денег для того, чтобы купить жилье. Я не хочу больше жить с этим подонком. Пока я в больнице, займитесь поисками новой квартиры для меня». «Может быть, дом?» — оживился Атаев. «Сейчас на окраинах Москвы строят прелестные коттеджные городки. Дом можно построить по индивидуальному проекту, чтобы в нем все было так, как удобно владельцу». «Пусть будет дом», — равнодушно откликнулся Соловьев, — «мне все равно. А на первое время снимите для меня квартиру».